останемся здесь, и все будет нормально. Зачем нам покидать помещение подвальное? А как же солнце? Я его видел недавно. Ну начинаю забывать, свет уходит плавно. Я верю, наши мечты однажды сбудутся, и мы с тобою навсегда покинем эти улицы. Под ногами нашими будет песок горячий, и это выполнимо. Дело не в удаче. А что там скажут люди? Выбор труден. Люди, как обычно, обсудят, да и будет. Мои мысли обитают далеко за горизонтом. Лучше под дождем стоять, чем под порванным зонтом. Зато потом теплота по телу. Тебе я вижу, как и мне здесь тоже надоело. Веру не искоренить, мой друг, мы попадем туда. Что там? Это просто, там твоя мечта. Границ нет, это выдумки нечистого. Кого-то так и держит за ноги родная пристань. Замолкают слабые, надутся вечики. Иди к своей мечте, душа живет вечно. Границ нет, это выдумки нечистого. Кого-то так и держит за ноги родная пристань. Замолкают слабые, надутся вечики. Иди к своей мечте, душа живет вечно. Бывает, что мешают люди падшие и низкие. Бывает так, что отговаривают даже близкие, навязывая страхи, с которыми не справились сами. Общественное мнение давит, но по ночам ты видишь свою цель так ясно. Мечтая, веруешь в нее, откинув несогласных. Решимость действием в итоге в дальний ящик. А мечта твоя осуществима по-настоящему. Ты идешь или снова будешь ждать понедельник. Успокоишь, что начнешь на следующей неделе. Глупо как-то, жизнь твоя, и значит выбор за тобой. Завтра я иду туда, и ты идешь со мною. Светлеет разум, и теплота обняла кожу. Внутри огонь, выбивает пульс восторженно. Ты чувствуешь босиком песок горячий. Ты победил, ты смог, и дело не в удаче. Границ нет, это выдумки нечистого. Кого-то так и держит за ноги родная пристань. Замолкают слабые, надутся вечики. Иди к своей мечте, душа живет вечно. Границ нет, это выдумки нечистого. Кого-то так и держит за ноги родная пристань. Замолкают слабые, надутся вечики. Иди к своей мечте, душа живет вечно.